«Что случилось с тобой, великий врачеватель?» — полюбопытствовал Егор. «Искандер Мурвей пожелал, чтобы я проверил, удобно ли жить в дружбе с этими машинами». Но тут он ощупал свои бритые щеки и зарыдал, разрывая одежду на худой впалой груди. «Моя борода! Где она? Теперь мое лицо не отличить от поросячьей спины! О, Аллах! За что такое наказание? Отныне никто не поверит моим словам, ибо я лишился своего лучшего украшения!» «Не бойся, — насмешливо сказал Егор, — тебе не поверят, даже если у тебя отрастет борода и на пятке!» «Что?» — заорал Абдул-Надул. И, побледнев, схватился рукой за сердце. «Мес! Я здесь, повелитель! В моей груди настоящий бады-ид-садбист-ируз! Жаркий ветер 120 дней! Помоги!» «Чем, повелитель?» «Принеси таблетки антипсихина, что вчера подарил мне великий властелин Чинарбека!» Мес достал из аптечки горсть белых кружочков и отдал Абдул-Надулу. Великий врачеватель проглотил их штук 5 разом, и лицо его приняло выражение благодушного гостеприимства. Он учтиво обратился к Егору. — Ты уже пришел, моя отрада. Пожалуйста, садись вот сюда, и пусть твое тело покоится в объятиях Аллаха. Не хочешь ли поговорить со мной? Мес, угости нас. Поев, Абдул-Надул в завершении принял еще таблетку антипсихина. «Клянусь ишаком моего отца, — сказал он, — вот лекарство, способное успокоить даже разгневанного льва. Эх, тяжела моя доля! Великий Мурвей испытывает на мне почти все, что он приобрел в разных странах за время своего путешествия. Так мой дед, пожелавший стать поваром, на гостях проверял свое мастерство. Рассказывают, многие из них попали из-за стола в рай. «Спасибо за еду, великодушный отец щедрости!» — поблагодарил Егор. «Отец щедрости?» — самодовольно улыбнулся Абдул-Надул. «Это ты говоришь обо мне?» «Ну да», — подтвердил Егор. «Ты не лишен сообразительности», — сказал Абдул-Надул. «В награду я поведаю тебе о своей жизни. Мес, тащи мой сундук для рассказов!» Робот послушно вкатил холодильник, но сейчас это далось ему с трудом. Начиненный замерзшими рассказами Абдул-Надула, холодильник весил втрое больше, чем прежде. «Открой уши!» — посоветовал великий врачеватель, — ибо я чувствую, как у меня чешется язык. — Позвать моих невольниц? — Где ты только выучился русскому языку? — вздохнул Егор. — Русскому? — улыбнулся Абдул-Надул. — Ошибаешься, любезнейший. Все, кто входит в Чинарбек, понимают друг друга, кто бы они ни были. Так повелел великий Мурвей. А сам властелин Чинарбека говорит на всех языках. Но не станем отвлекаться и терять минуты, как уставшая от жизни роза теряет лепестки. Слушай! После горстки таблеток антипсихина Абдул-Надул не только успокоился, но и стал угрожающе красноречив. Егор поник головой. Дверь с шумом отворилась вновь, и в покое Абдул-Надула ввалилась толпа больных волшебников, на которых по приказанию Мурвея великий врачеватель совершенствовал свой метод лечения. Абдул-Надул брезгливо поморщился, открыл узкую дверцу снизу холодильника, извлек несколько горстей пилюль, в которые успели превратиться небольшая часть его прежних рассказов, и швырнул их в толпу. «Забирайте бесценное лекарство из моей аптеки и убирайтесь вон!» — сердито прикрикнул он. «Уже глаза устали от вашего вида!» «О, великий врачеватель!» — радостно воскликнули больные, подбирая лекарства. «Благодарим тебя и исчезаем!» «Итак», — начал Абдул-Надул своим любимым словом, Однажды я по обыкновению отправился путешествовать. Времени у меня всегда было много. Достигнув пустыни, я опечалился, ибо говорить было не с кем. Одиночество угнетает меня. На горизонте показался длинный караван. Когда мы сблизились, я увидел, что ведет его всего один человек. Сын богатого купца из нашего города Гасан ибн Гирип. «Здравствуй, дорогой друг!» — обнял я его. «Я действительно дорогой», — сказал он. «На моих верблюдах несметное количество мускатного вина и 100 бурдюков чистой воды». «А почему ты один?» «Мои люди умерли от жажды». «И не скучно тебе в одиночестве?» «Я не одинок», — ответил Гасан. «Со мной мои верные друзья-разбойники». «Так где же они?» «А вот здесь», — сказал он, открывая ящик, наполненный золотыми червонцами. «Время от времени я пускаю их по свету, и они нападают на бедняков днем и ночью, в жару и в холод. Возвращаются же они, ведя за собой уйму грошей, взятых ими в плен. Вот какие у меня друзья! Это я их научил!» «Что-то ты стал говорить загадками, и я не пойму». «Тут и понимать нечего», — засмеялся Гасан. «Я отдаю беднякам в долг свои деньги, а они возвращают мне не ту сумму, которую занимали, а большую, да еще и благодарят меня». Я получил урок житейской мудрости, и мы расстались. Подняв голову, Егор едва удержался от радостного возгласа. Среди невольниц стояла елочка и, улыбаясь, смотрела на него. Егор хотел кинуться к ней, но она приложила палец к губам. И тут произошло невероятное. Великий врачеватель умолк сам, хотя его никто не прерывал. «Куда ты смотришь? Уж не на мою ли новую белую рабыню?» — спросил он и окинул Егора подозрительным взглядом. Егор сделал удивленное лицо. «О ком ты говоришь?» «Не лги!» — закричал великий врачеватель и ударил кулаком по краю возвышения. Тотчас с потолка обрушился на него ливень холодной воды. Абдул-Надул едва не захлебнулся. «Мес!» — закричал он. «Слушаю, повелитель, ты нажал кнопку и включил душ». «Выключи! Немедленно выключи! Приказываю я!» Робот, тяжело передвигаясь, нажал на другую кнопку и выключил душ. На стене голубовато вспыхнул большой телевизионный экран. На нем появилось изображение Мурвея, каким его видел Егор, и голос волшебника спросил. «Что скажешь, старый колокол и пустая шкатулка? Доволен ли ты моей техникой?» «Доволен ли я?» — взвизгнул разъяренный Абдул-Надул. Но, глянув на экран, резко изменил тон, распластался на подушках и залепетал. «О, великий властелин домашнего уюта, великодушие твое неизмеримо! Я не просто доволен, я счастлив! Благодарю тебя за удобство, что ввел ты в мое жилище». «Ха! Счастлив?» — задумчиво переспросил Мурвей. «Пусть будет по-твоему. Пользуйся». Голос волшебника умолк, а изображение Мурвея погасло, прежде чем великий врачеватель моргнул глазом. Глотнув спасательную таблетку, Абдул-Надул покачал головой. «Пересядь подальше, — сказал он Егору, — и не смотри на моих невольниц. А ты, белая рабыня, — он повернулся к елочке, — будешь отныне прислуживать моим слугам, увести ее». Высушив одежду горячими воздушными полотенцами, Абдул-Надул отогнал от себя вентиляторами клубы пара. «Так и быть. Я осчастливлю тебя, чужеземец, дальнейшим повествованием о моей жизни», — поднял палец Абдул-Надул. «Итак,